Игра эта называется Super Wario. Тут есть некоторый юмор. Всем вам хорошо известна игрушка Super Mario, ну а это совсем другой персонаж. Это такой злобный, воинственный от английского слова war, война, человечек. Игра напоминает Бомбермена или первые персоналочные игрушки. Но для формата Game Boy, уверяю вас, очень неплохо.